Урок 129, страница Реш Ламет Тет, 239. Мы начинаем новый перек, перек Гей, 5. Мевар аорот апнимим, вамакифим да акутим, убо хет и няним. Мевар аорот, он этот перек объясняет, света апнимим, внутренние, и окружающие акудим. И в нем 8 аспектов, 8 тем, можно сказать. От алф. Баорот акудим еш ют сферот пнимиют. Извиняюсь, пнимиют. Ют сферот макифот. У моирот бифхинат паним. Вегамле цедадим улехоль свивот ак. Баорот акудим в святах акудим. Еш ют сферот пнимиют. Есть 10 сферот внутренних и 10 сферот окружающих. У моирот, и они светят, бифхинат по ним, в аспекте по ним. И также лацададим, по сторонам, к сторонам. И в улехоль, свивот, и во всем окружении ак. Вегиней мингапе де адам кадмон яц у юда сферот пнимим в юд макифим в ним шахим минегет апаним ад негет атабур шельзе адам кадмон точка. Вот алеф первый. Вегиней. И вот. Мингапе де адам кадмон из п адама кадмона яц у юд сферот пнимим. Вышли или выходят 10 сферот внутренних и 10 окружающих. В ним шахим, они протягиваются. Минегет гапаним. Напротив, то есть через, напротив гапаним, то есть напротив по ним, то есть со стороны по ним, передней стороны. Аднегет атабур тот до против, до места против табура, то есть до самого табура этого Адама Кадмона. Визейкара ор авальгам кен меир дереха цададим лехоль свивот зе Адам. Это суть света. Главная его часть. Авальгам, но также и он светит, то есть, а также он светит через стороны. Лехоль свивот зе Адам. Во всем окружении, ко всему окружению этого человека, этого Адама. Ссылки посмотрим, внутренние ссылки, какие есть здесь, в этом оте. Видим только две, алеф и бет. Оркними. Ссылка буквы алеф. Ссылка, внутренняя ссылка алеф. Вайла кашот шигу месть бастера лемаше омер лекаман. Перек вав от ют хет. Ашерло яц у ми пэде ак рак гей парцуфим у бет макифим. Вайла кашот, и здесь нет места тому, чтобы выдвинуть так сказать, вопрос, что это противоречит тому, что сказано выше в перике шестом от 18. Ашерло яцуд, что из П Адама Кадмона вышли, появились только пять парцуфим, извиняюсь, только пять пнемим, пять внутренних светов и пять макефим и пять окружающих светов. Если я прочитал гей парцуфим, тоже можно прочитать так, как гей парцуфим. Я в третьей строчке в правой колонке. Я просто оговорился. Конечно, гей пнемиим, пять внутренних светов, то есть те, которые входят в парцуф, и два окружающих. Кешам медабер мима кефим колелим. А вальба протиют эйнлха оршелое ебо пнемиум акиев. Моше кадуби на кому. Ибо там он говорит о общих окружающих светах. А вальба протиют, но в частном аспекте, в частных аспектах, нет у тебя больше, нет у тебя света, у которого не было бы в нем, в котором не было бы внутреннего и окружающего, как сказано на своем, как говорится, как сказано на своем месте. Внутренняя ссылка бет пируш. Кибет пхинот урод мавхиним бепарцув шалем. Двоеточие. А алеф. Никра ор ахохма. Читаем дальше. Вагабет. Никра ор ахасадим. Пояснение. Ибо два аспекта светов различают в полном парцуфе. Первый свет называется свет хохма. И второй свет называется свет хасадим. Укнегда ману мавхиним бахоль парцуф бета урод. Двоеточие. Ямину смоль упаним, паним веахор. А в соответствии с ними, дословно против них, в соответствии с ними мы различаем в каждом парцуфе два света. Странно, что он так говорит. Ну, мы не будем его комментировать. Просто две гаарот. Два, собственно говоря, два свечения. Двоеточие. Я минус моль. Правое и левое. Обычно мы говорим об этом в келим. По ним веахор. Передняя и задняя сторона. Ну, увидим это дальше. Я минус моль. Меюхас легарата ордех ахасадим. По ним веахор. Меюхас легарат ор ахохма. Интересно, что он говорит. Потому что можно запутаться. Значит, здесь очень надо разобраться хорошо. Ямину смоль. Когда мы... Правое и левое имеет отношение к свечению света хасадим. Передняя и задняя сторона. По ним и ахор, скажем, прямо терминами. Имеет отношение, то есть указывает на, имеет отношение к свечению света хохма. Очень, очень важное. Всегда, это мы уже много мы говорили, это понятно, что это так. Нет никакого путания, потому что Вот это мы изучали, знаем, что правое и левое, когда идет разговор о правом-левом, это хасадим, свечение хасадим. А передняя и задняя сторона, когда мы говорим свечение о свечении, это, то есть вертикально, скажем, это горизонтально, это хасадим, а вертикально это хохма. Винуда шацимцум алев. А я байкар аль ора хохма шло йофия бифхина далет валькен нихлаку апарцуфим лепаним вахор ше габхинот шелы мала мифхина далет а мекаблот ор хохма никраот паним. Идем дальше. Вуатан а нихлалот Мифхина далет, шло йохлу лекабель ора хохма, некрот ахор. Ну да, известно, очень сильно он нам говорит, каждое слово у него как выточенное. Ну да, известно, что цимцум алев был главным образом на свет хохма, чтобы она не появилась в четвертой стадии. Валькены поэтому нехлаку, а парцуфим ли по ним, поэтому парцуфим разделились на по ним и ахор. Шабхинот шелы мало мифхинадалет, что аспекты или стадии, что выше четвертой стадии, которые получают свет хохма, называются по ним. Очень важно здесь сосредоточиться. Вот там, а те, то есть те стадии, скажем, те, что включены в четвертую стадию, шло йохлу лекабель ора хохма, некраот ахор, которые не могут получить свет хохма, называются ахор, как ясно и понятно. Это надо себе хорошо уяснить. Вэгэнба по ним, вэгэнба хор, еш ямину смоль двоеточие. Левая колонка. Шабхинот амэкаблот ор ахасадим. Багарваха некрот ямин. Вэгэн абхинот шаина амэкаблот ор ахасадим бархава. Извиняюсь, я как-то произнес его как-то нехорошо. Багарваха. Багарваха, правильно. Багарваха. Некроот смоль. Правая колонка. Ген бы по ним, ген баурот, баахор. Как в по ним, так и в ахор. Есть правая и левая, левая колонка, что аспекты, которые получают, стадии, которые получают свет хасадим, вдоволь, багарваха, значит, вдоволь, расширено, обильно, вот это очень хороший и правильный перевод, обильно, в обилии, в обильно, называются правые, а те, а те аспекты, которые не получают свет хасадим обильно, обширно, можно сказать, вот обширно тоже хорошо, называются смоль левая. Очень-очень важно, видишь, как он нам объясняет. То есть хасадим, понятно, там в правой линии всегда мы получаем, получается, обильно хасадим, правильно? А в левой там гворот. Гам ты даши и карас ашеймот по ним в ахор нивхан. Аля табур ше митабуру лымала некра по ним. У митабуру лымата некра хор. Киамалхут дегуф некрет табур канута. Гам ты да, также знай, Шейкара Шеймот, что суть имен по ним Яхор, считается на Таборе, что от Табора и выше называется по ним, а от Табора и ниже называется Ахор. Я Малхут Дегуф, ибо Малхут тела называется Табор, как известно. То есть отправная точка – это откуда считается, как бы, считается Табор. Выше или ниже Табор. Везе – следующий абзац. Везе амро. Веним шахим минегета по ним, ад негета табур кломар. Шейт пашту да эсер сферот аилу мегапедак улемата. Ним шехету мейра бейкар бифхината по ним шеля парцув. Шегу лемала мифхинат далет шуникрет табур, аваль митабуру лемата ино мейр мехамат ад цимцум гарохева аль гапхинат далет каналь. Везеамроид, это что он сказал Арий. В ним шахиме они протягиваются через, по ним до, напротив, до места напротив табор. То есть шегипаштут, что распространение этих десяти сферот мегапеда ак от п ака, от п Адама Кадмона и ниже. Немшехет, она протягивается и светится главным образом Бейкар Бифхината по ним, в аспекте по ним Парцуфа, что это выше четвертой стадии, которая называется Табур. Авальми Табуру Лемата, но от Табура и ниже Эйномы Ермехама светит, он не светит из-за цимцума, который покоится дословно Рохев который покоится на четвертой стадии, как сказано выше. Рохев это как дословно это как оседлает, как сидит на, как на всадник, например, он сидит на лошади. Да? Вот это такой рохев, то есть, но так вот на этом языке так он говорит, что он как и всадник, который управляет своей лошадью, сидит на ней и управляет, тянет за уздечки, и она идет в одну сторону, в другую сторону, подчиняется ему. Также здесь он дает такой глагол, соответствующий глагол. Ваимкользе Машмияно везе икар гаор аваль гамкен миир дерах цедадим лехоль свивота парцуф. Дайну гам левхината Ахор шибу. Эла шемагия, эла в дерах цададим, дегайну мифхинат цад ямин, мецад смоль. Ки алидей га ор хозер шибу вхинат далет, мивия бапарцув, шугу ора хасадим. Немцет мекабелет гам гарат хохма, эла мифхинат орны кейва. Шепирушо рак лекабель велове ашпия. Вы им кользе, и тем не менее, Машмиян он сообщает нам, что он цитирует Везеикарга, Ор, и это суть, главная часть света. Аваль гамкен, но также и светит через, по краям, через края. Всему окружению парцуфа, то есть также Левхината Ахор, также аспекту его Ахора. Но Шемагия Элав, но что он приходит, достигает его через стороны, то есть Левхинат Садьямин, то есть с аспекта правой стороны и левой стороны. Ибо посредством обратного света, что четвертая стадия приводит в парцуфы, что это приводит в парцуф, что это свет хасадим, получается, что он получает также свечение хохмы, но из аспекта женского света, что это означает только получать, но не отдавать. Мы переходим на следующую страницу. Страница Решмем. Двести сороковая. Текст Эцхаим от Бет. Ваэль якше байнеха. Маша катавнула эль. Кемин ор озен смоль анихнас бапе. На саме бену хитсонию такли. Уминеке вхотем смоль наса пнимию такли. Точка. Валь якаше и пусть не будет, и пусть не будет тяжким в твоих глазах то, что мы написали выше, что мин ор, что от света озен левого, который анихнас, который входит в П, стали хитсонию так ли, внешняя часть кли, а от отверстия носа левого стала внутренняя часть кли. Вымеет ки ор макив гадолю меуле, миор пними, им кользе, пнимию так ли, гадоль михицолию так ли, канере бахуш аайн, маша инкен бифхинат пхинат, а урод, ки ор гадоль шилою халь гакли, лам шихули кабель бетохом иир ми бахуц басот ор макив, вор амуат, ниш арба бипним, маша инкен бахили. Вы имкен эх мифхинат озен шу альё эльён егье хитсонию такли. У меня ходим шу ятер тахтон егье пнимию такли. Вы имеет киор, и так как окружающий свет гадоль, он больше, он больше и важнее, возвышеннее света внутреннего. Им кользе, тем не менее, пнимию так ли гадоль, тем не менее, внутренняя часть кли больше, чем внешняя часть кли. Канере, как это видится, как это видно, органом глаза, то есть видением, просто видением глаза. Маша Энкен в противоположность аспекту светов. Ки ора гадоль, ибо самый большой свет, который кли не сможет притянуть и получить его в себя, светит извне, в сути, окружающего света. А свет, который самый, самый просто свет, малый свет, остается внутри, можно сказать, просто большой свет, он вовне, а сам малый свет, он внутри. Маша Энкен Бакилим, в противоположность тому, что в Килим. Вимкен, если так, эх, Мифхинат, как от аспекта Озан, что он выше, получится, получается, получится, дословно будет внешняя часть кли, а от носа, что он ниже, будет внутренняя часть кли. Посмотрим, какие у нас есть здесь внутренние ссылки в этом оте. Есть внутренняя ссылка гимель и далет. Ор пними. Правая колонка. Внутренняя ссылка гимель. Да. Кикбет пхенот багехрах бахоль кли шаген бхинат гамшаха убхинат акабала. Камувар бахелек гимель балуах гатшувот от каназ веканах. Ки абхина гаава йотер и мишубахат йотер левхинат амшахат агор. Вегефухо гу леиньян акабала вейтлапшут агор. Ки бо азах йотер гу мишубах йотер. Легето мехуяв башват ацура и маор амекубаль бо. Точка. Да, знай. Кибет пхинот багехрах, что есть два, с необходимостью есть два аспекта в каждом кли, что они аспект притяжения и аспект получения. Как это объяснено, в скобках я, как это объяснено в части третьей, в разделе ответов от 157 и 158. Киабхина гава йотер, ибо самое толстое, самый толстый аспект, что это самое, что это наиболее важное, важный для аспекта, для притяжения света. И он для притяжения света, а обратное ему это для аспекта получения и одевания света. Ибо в нем, в этом аспекте, да, наиболее тонкий, он наиболее важный. Влияет Том и Хуяв, и так как он обязан быть в соответствии по свойству со светом, так как он обязан быть в соответствии по свойствам со светом, который он получает в нем. Следующий абзац. Вейней бепхинот эйлу. По ним, помим некраот эльон ветахтон. У помим некраот пнимиют вегитсониют. У церхим лейда агагефреш шабейнея. И вот, два этих аспекта иногда называются высший и низший, а иногда называются внутренний и внешний. И необходимо знать различие, что между ними. Очень-очень-очень важно. Войняну. Кибашаша, оно мы добрим микомашлейма. Шиешба пхинатам шаха, упхината гитлапшут. И наиген нифханот башем эльон ветахтон. И коль шепнимиют шило, дагайну кли гамшаха, у ав йотер немца шивам ших кома гавоа йотер. Замашаль. Има пхинот, има, извиняюсь, има пнимиют шилогу пхинат далет. Немца шимальбиш ад комат кетер вигней. Гиней немца, що ми в хінадам шахагу лемата йотер, що пірушо ав йотер. Вейнянгу, а діло в тому, і діло в тому, що кібаша аше, ано ми добрім, що в тот момент, коли ми говоримо о повном уровні, який є в ній, что есть ба пхинат, что есть в нем по-русски, по, на иврите это будет женского рода, кома, уровень. Но в котором уровне, то есть в уровне, в котором есть аспект притяги, притяжения и аспект одевания. И нейген, так вот, они считаются именем. Тогда говорят, а это высшее и низшее. Дословно, они считаются в имени высшее и низшее. Киколя пнимиют шило, ибо кольше пнимиют шило. Все, каждый аспект, который, чья внутренняя часть, то есть кли, притяжение, более толстая, то получается, что она эта часть притягивает более высокий уровень. Например, лымашаль. Има пнимиют шило, если его внутренняя, если его пнимиют, да, если его внутренняя часть, это четвертая стадия, то получается шемальбиш, что он одевает цвет, да, одевает до уровня кетера. И на немца его тогда вот получается. Шемифхина там шаха, что это из аспекта притяжения, притягивания, лучше сказать притягивания, лучше, чем притяжение, что из аспекта притяжения, извиняюсь, что из аспекта притягивания, он ниже, что это означает более толстый. Омитох шоора кетер мехуявли кли газах йотер, шоюхали итлабеш бо, а рейшами в хинат итлапшут, гу эльон йотер, шопирушо шигу зах йотер, кломар шоешло кли газах йотер шоейно догмато, адшора уй лагальбиш ор акетер. Умитох, а так как шора кетер мехуяв, что а так как свет кетера обязан, ему требуется кли наиболее тонкое, чтобы он смог одеться в него. Гарей, то вот, так вот то шемифхина. То так вот, он из аспекта одевания он более высокий. Что это означает? Что он более тонкий. То есть, что есть шло кли, азах, что есть у него кли наиболее тонкое, которое не на его, не наподобие его. Пока, до тех пор, пока Шарауйлы, когда до тех пор, пока он не станет подобающим для одевания света кетера. Улефихах кашеану мы добрим, бакумаш лима, а не в ханот, а далет пхинот лазо. Лазо, там стоит запятая, не совсем правильно. Лазо лемал мезо. Там не нужно запятая. Дайну, шеколя зах ютер гу эльон ютер. Улефихах, и поэтому, когда мы говорим о полном уровне, считается четыре аспекта или четыре стадии, считаются лезо ламала мезо, что одна выше другой. То есть, что наиболее тонкий, то стадия, если мы говорим, что наиболее тонкая, она наиболее высокая. Следующий абзац амнам. Башаша, ану мы добрим мифхинат кли, амшаха билват, левая колонка. Нифханот, лану гадалет пхинот, кмо дофен кли, шеешло далет клипот, зо але зо беовар. Ше гашефа, шебе тохо мекубаль, в нем да драк беклипато апнемиют. У багимеля клипот ахитсоньют, эйнология клаль. Вен мышамшот бакли рак лесхазек это клипа апнемиют. Шеба гадофен билват. Возвращаемся на правую колонку. Правую колонку, последняя строчка. Однако, Баша, в тот момент, когда мы говорим из аспекта кли, только из аспекта кли притяжения, видишь, как очень важно, когда мы говорим о светах или о чем, или говорим о кли, всегда надо смотреть позиционирование духовное, всегда иметь в виду. А когда мы, однако, в тот момент, когда мы говорим из аспекта кли, только из аспекта кли притяжения, считаются у нас, мы должны, считаются нам четыре стадии, толщина кли, как стенка, извиняюсь, как дофен, лучше сказать, как стенка кли, что есть в ней четыре клипот, видишь, клипот. Есть в ней четыре перегородки, как бы. Четыре слоя, лучше сказать. Что есть в ней, в нем дословно, ну, на иврите. Что есть в нем четыре слоя. Зо, альзо, один на другом, по толщине. Шеашефа, что изобилие света, что в нем, получается и измеряется только во внутреннем слое. А три внешних слоя, и ну ноги клал, совсем не доходит до него. Веген мышамшот, и они, эти три внешних слоя кли, они используются в кли только, только для укрепления самого внутреннего слоя, что только для укрепления самого внутреннего слоя, что в стенке кли. Кмо хен баклид амшаха. Ану мавхиним шам это далет пхинот шеген мальбишот зо альзо вахоляв йотер гу пними йотер вапхина далет шу икарам шиха икар хамам шиха эт ора ильон алидей зивук дака ше ора ильон нимдад бе диюк бе комата ора хозер шиги малет. Не вхенет ли пнимию так ли? кмохэн, также и в кли притягивание. Я говорил притяжение, иногда ошибаюсь, ничего. Притягивание, ты знаешь, кли, я уже говорил об этом. Кли притягивание. И также в кли притягивание. Мы различаем там четыре стадии, что они одеваются одна на другую. И наиболее, и каждый, который более толстый, и каждый, что вихольга авьютер, и каждый, что каждая стадия, что более толстая, она более внутренняя. А четвертая стадия, что она суть, которая притягивает высший свет посредством ударного зевуга, что когда высший свет, что свет, высший свет измеряется точно уровнем обратного света, который она поднимает, считается внутренней частью кли. Вышар гимель абхинот нахшавот лахицонию такли. Кломар шейнан ногаот клаль багаур вейнан мышамшот ото айла шеген сивот ле савеве эт абхинадалет шелот ухаль лейтгалот золотан. А остальные три стадии считаются внешними, внешней частью кли. То есть, что они совершенно не достигают света, не касаются света, точнее. И они не используются, не пользуется им иначе, как только как по причине того, чтобы окружить четвертую стадию, чтобы шелотухаль, что невозможно. Которая не может раскрыться без них. Дал сначала вам пример, как сосуд, который имеет четыре слоя, и потом объяснил нам это на, как это в духовном, с четырьмя стадиями. Следующий абзац. Очень-очень тонко здесь надо это изучение этого материала, очень тонко, потому что самое главное, что мы здесь учим, мы учим здесь кли тоже, кли, его, как сказать, его взаимодействие со светом, мы тоже, ну и очень много учим здесь о строении самого кли. Кли – это самое главное, нам надо построить кли, и тогда автоматически свет в него войдет, который соответствует ему. Следующий абзац. Везе амро мин ор озен смольна са хитсонию такли, шубхина бет. Это то, что он Ари говорит, он цитирует. Из света озана, левого. Я потому что озан имеет ухо, да, имеет правое и левое, так, в парцуфе. Поэтому он говорит, от света озана левого сделалось внешняя сторона кли, что это вторая стадия. Уминеке вхотем смольна аса пнимию так ли шиу пхина гимель дагайну шикольга ав йотер гу пними йотер камувар. А из отверстия носа левого, с левой стороны, левой, как сказать, ноздри, можно сказать, сделалась внутренняя часть кли, что это третья стадия, то есть, что каждый, кто более толстый, он более внутренний, как объяснено. Теперь внутренняя ссылка далет. Вегу мекаше бет кушьот. И он выдвигает, как сказать, скажем, можно сказать, два затруднения или два вопроса. Алеф. Кейван шеор вакив гадоль миор пними. А я царих лихьот. Шехитсонию так ли тих е йотер хашува мипнимию так ли. Лиюта мишамешет леор гагадоль. Первое затруднение, первый вопрос. Так как ормакив, свет, окружающий свет, больше внутреннего, то тогда надо было бы быть так, чтобы... Тогда надо было бы быть так, что внешняя сторона кли, чтобы она была более важной, важнее, лучше сказать, важнее внутренней части кли, так как она мышамешет леора готовит, так как она используется для большего света. А вальбамитсиют анорогим лагефах. Кипримию так ли его, коля хашивут шеба мадрига, вехоль шиур комата вехаюта тлуябу. А вальбамитсиют, однако в реальности мы видим противоположное, что внутренняя часть кли, она более, она вся важность, что в ступени, и вся мера уровня, и жизненная сила, и жизненной силы зависит от него. Дословно зависит в нем. Маша Энкен гахитсониют шебекли эйла хашивут кольках. В противоположность внешней части кли нет в нем вот такой большой такой важности. Выкушья бету имэмэд пнемиют акли хашува гарбе йотер. Следующая страница, правая колонка, орпними. Михитсониют акли. Гарейги цриха лигьот немшехет. Мишореш хашув йотер. Гайну михинат. Михина бет шель рош. Шоникрет озен. Вихитсониют акли мишореш намух йотер. Гайну михина гимель. Веламая багефах. Возвращаемся в левую колонку, страницы Решмем. Выкушья бет, второе затруднение, оно состоит в следующем. Если имбаэмет, если действительно внутренняя часть кли важнее, гораздо важнее внешней части, левая, правая колонка, следующая страница, Решмем Алов, гораздо важнее внешней части кли, тогда необходимо, чтобы в их необходимо было бы, чтобы она притягивалась от более важного корня, то есть из второй стадии головы, что называется озен, да, как озен, как бина. Вехитсониют, а внешняя часть кли притягивалась от корня ниже, то есть от третьей стадии. Велама гаял багефах, и почему было наоборот?